не поддается рационалистическому объяснению. Поэтому не ослабевает интерес и к ее учению, и к ее загадочной судьбе. Возникло даже общество друзей Блаватской. Мы попросили его председателя, Эдуарда Владимировича Балашова, рассказать, чем интересен феномен Блаватской и какой из тайн, окружавших ее, мы сегодня в состоянии объяснить более или менее правдоподобно. Необычайна вся биография Блаватской. В раннем детстве она вела кочевую жизнь со своим отцом, командиром батареи конной артиллерии. Тогда получила физическую и духовную закалку и страсть к путешествиям. Рано лишилась матери и воспитывалась у ее родственников, носивших достаточно известные в России того времени фамилии Фадеевых и Витте. С самого детства Блаватская удивляла окружающих. Ребенком, по свидетельству близких, она давала советы вельможам относительно их частных дел и даже полиции в разборе преступлений. В 17 лет она вышла за старика Блаватского, бывшего тогда вице-губернатором Еревани, с единственной целью — обрести независимость и отправиться путешествовать, чтобы найти того, кто являлся ей в детских видениях. На 10 лет Елена покинула Россию, чтобы объехать чуть ли не весь мир. Северную и Южную Америку, Англию, Грецию, Египет, Малую Азию, Китай и Японию. Сначала она очутилась в Египте, где изучала в течение года магию под руководством престарелого копта, так называют потомков древних египтян, принявших христианство. Вскоре она стала членом тайного общества «Ливанские друзья» и сражалась в рядах гарибальдийцев в битве при Ментане. Здесь ее, подобно князю Дмитрию Донскому, извлекли из-под груды мертвых тел с двумя переломами левой руки, с засевшими в плече и ноге мушкетными пулями, с кинжальной раной в сердце. Каждого из этих ранений хватило бы в то время, чтобы умереть. Но Блаватская осталась жива, открыв счет своим исцелением. В 20 лет она встретила высокого и статного индуса, в котором узнала своего покровителя, являвшегося в детских снах. По его совету она отправляется на восток за знаниями. В Северной Индии изучает языки, санскритскую литературу, труды великих мудрецов, радж-йогов. Там с 1852 по 1867 год она учится контролировать свои феноменальные способности. Но главная ее цель была иной, и лишь со второй попытки она достигла ее, проникла в тибетские Гималаи. Об этом семилетнем периоде ее жизни известно очень мало, хотя именно после Тибета произошли в Блаватской перемены, долгие годы поражавшие потом людей. Здесь приобрела она учителя, которого называла на индийский манер Махатмой, и которого в книге «Из пещер и дебри Индостана» вывела под именем Гулаб Лал Сингха. Но рассказывать о своей жизни в Тибете Блаватская не любила. Целых три полных знаменательными событиями года Блаватская добиралась до Нью-Йорка. Корабль, на котором она плыла из Индии в Европу, вез порох и взорвался. Блаватская была, может быть, единственной, кто уцелел. После катастрофы Елена Петровна оказалась в Европе без всяких средств к существованию. Выручил ее музыкальный талант, развитый еще в детстве. Блаватская стала весьма известной пианисткой и совершила несколько концертных поездок по Италии, Англии и России под именем мадам Лауры. 1873 году